эти ивы? Он не находил ответа. Печальные мысли тянулись непрерывной чередой. Одна влекла за собой другую. И Бао Юй не знал, как от них отделаться, как рассеять охватившую его тоску. Поистине, от тени цветов не укрыться никак, и справа, и слева они. Одно только слышится пение птиц на западе и на востоке. Вдруг Дай Юй, предававшийся своей скорби, услышала стон. «Все смеются надо мной, будто я глупа», — подумала она. «Неужели нашелся еще такой же глупец?» Она встала и огляделась. Увидев Бао Юя, она не могла удержаться, чтобы не выругаться. «Тьфу! Я-то думала, кто это может быть? Оказывается, этот изверг. А, чтоб ты пропал!» Но едва слова «чтоб ты пропал» слетели с ее уст, как она спохватилась и поспешила зажать себе рот рукой. Она тяжело вздохнула и зашагала прочь. Бао Юй понял, что она его избегает. Ему стало не по себе. Он поднялся, отряхнулся, спустился с холма и в унынии побрел во двор наслаждения розами. Но неожиданно недалеко впереди себя он заметил Дай Юй. Бао Юй ускорил шаги и догнал девушку. «Погоди, сестрица», — сказал он. «Я знаю, что ты избегаешь встречи со мной. Но все же позволь мне сказать тебе одно слово, а потом можешь никогда больше не обращать на меня внимания». Снова увидев Бао Юй, девушка хотела убежать. Но когда услышала, что он просит разрешения сказать только одно слово, она повернулась к нему и произнесла. «Что ж, говори». «А если я произнесу два?» — с улыбкой спросил Бао Юй. «Ты меня выслушаешь?» Дай Юй круто повернулась и направилась дальше. Бао Юй остановился, с грустью поглядел ей вслед и вздохнул. «Неужели все прежние отношения между нами нужны были только для того, чтобы мы пришли к такому печальному концу?» При этих словах Дай Юй застыла на месте и спросила с удивлением. «А что такого было между нами? Что случилось теперь?» «Эх!» — сокрушенно произнес Бао Юй. «Разве ты не играла со мной, когда приехала сюда? Ведь если тебе хотелось что-нибудь поесть из того, что я люблю, я сам не ел, а прятал и хранил до твоего прихода. Мы всегда вместе садились за стол, в одно время ложились спать. Если твои служанки не могли сделать тебе что-либо приятное, я делал это вместо них. Мы с детства росли вместе. Я думал, что независимо от того, любишь ты меня или нет, ты всегда должна относиться ко мне с учтивостью, чтобы я мог считать тебя лучше других. Но ты становишься все более гордой и заносчивой, почти перестала замечать меня, но уме у тебя только Бао Чай да Фэнзе. Ведь у меня нет родных братьев и сестер, если не считать брата и сестры от других матерей. И мы с тобой равно одиноки на свете. Поэтому я думал, что ты испытываешь ко мне такие же чувства, как я к тебе. Но все это оказалось не так. Ты меня обидела, и мне даже пожаловаться некому». Слезы покатились из его глаз. Дай Юй сразу почти позабыла свой гнев. Глаза ее увлажнились, она опустила голову и молчала. Заметив состояние Дай Юй, Бао Юй продолжал. «Я знаю, что поступил плохо, но каким бы я ни был, я никогда не посмею сделать ничего такого, что было бы неприятно тебе. Если я невольно поступаю дурно, то поправь меня, предостереги, а если нужно, обругай или даже побей, я обижаться не буду. Но ты решила вовсе игнорировать меня, терзаешь меня и заставляешь теряться в догадках. Право, я не знаю, как быть. Если я сейчас даже умру, то сделаюсь непрекаянным духом. Меня не смогут спасти молитвы самых праведных и благочестивых буддийских и даосских монахов. Я возражусь